Коллекция меню с банкетов Джо Энлая. Когда я 7 лет работал в Китае в 50-х годах, в Пекине были аккредитованы 12 иностранных послов и 15 зарубежных журналистов. Нынче первых уже около 200, а вторых раза в 3-4 больше. В годы первой журналистской командировки моих коллег было так мало, что нас наряду с послами приглашали на все государственные банкеты. Мы сидели в старом зале Пекин-отеля, буквально в нескольких метрах от главного стола, где Мао Цзэдун и Джо Эньлай чокались Сукарно или Неру с Ким Ир Сеном или Хо Ши Мином. Своими глазами видела, с каким единодушием отцы-основатели КНР предпочитали всем другим напиткам крепчайшую рисовую водку Мао Тай из провинции Гуанчжоу. На государственном банкете, где подают 12, а то и 16 блюд и 3 супа, на стол принято класть меню, дабы гость мог распределить силы на столь длинной дистанции. Как-то я решил взять такую карту с гербом на память, а потом вообще стал их коллекционировать. За несколько лет у меня накопилось больше сотни таких сувениров. Просматривая их потом, я поразился, что ни одно название кушанья ни разу не повторилось. Как мне потом рассказали в пресс-центре Госсовета КНР, все провинции по очереди присылают на дежурство в Пекин своих лучших поваров для обслуживания государственных банкетов. Есть люди, которые специально следят за тем, чтобы... Если не сами кушанья, то хотя бы их названия в меню не повторялись. Например, акульи плавники для китайца все равно, что для нас черная икра. Однако способов приготовления этого самого дорогого деликатеса, а значит и названий блюд из него, может быть множество. Что же касается столовых приборов на китайском банкете, то они в каких-либо пояснениях не нуждаются. Перед гостем на подставке лежит лишь пара костяных палочек. Это древнее китайское изобретение впоследствии заимствовали другие государства Восточной Азии – Корея, Япония, Вьетнам, Индонезия. Китай же взял у соседей лишь одно – японскую влажную салфетку «О-сибори». В жарком влажном климате это лучший способ освежиться, вытереть вспотевшее лицо, шею и руки – а заодно как бы отстранить от себя все заботы и хлопоты, дабы полностью насладиться трапезой. Осибори – влажная махровая салфетка, как и складной веер считаются единственными заимствованиями Китая из Японии. После таких блюд, как пекинская утка, гостям разносят пиалы, в которых плавают кусочки лимона. Это не напиток, а всего лишь вода, чтобы сполоснуть пальцы. И тут важно не обмануться.